Рамон не захотел есть лежа, встал, сам отодвинул стул и сел за стол. «Какое счастье видеть его таким», — произнес Сурек с благодарной улыбкой. Они стояли вокруг Рамона, благоговея, как придворные перед королем. Хелена подала ему тарелку, он разрезал котлету вилкой и съел ее вместе с пюре. «Можно еще?» «Что он сказал?» — вскинулся Сурек. В тот вечер Рамон съел 1,5 кнели, ко всеобщему удовольствию. На следующий день, во время осмотра, он спросил Йозефа, «Надеюсь, на обед опять будут кнели?» А Марте не пришлось ломать голову по поводу меню. Она любила непривередливых мужчин, а этот, к тому же, любил хорошо поесть. Рамон через Хелену передал кухарке, что никогда не ел ничего вкуснее, и она стала относиться к нему еще участливее. Красивый мужчина, хоть и похож на драного тощего кота, больно смотреть, как он сутулится и едва передвигает ноги. Ну, чисто старик. Сурек столкнулся с неразрешимой проблемой. Как только у Рамона спала лихорадка, он заявил, что вылечился, пока лежал, что ему необходимо размять ноги, и он хочет выйти на улицу. Йозеф урезонил своего пациента, пустив в ход патерналистскую дипломатию, которую врачи используют в общении со строптивыми больными. «Ваш организм ослаблен антибиотиками, вы рискуете простудиться, для легких это может стать катастрофой». Слова Йозефа произвели впечатление. Возражать Рамон не осмелился и сорвал злость на Сурейке. Тот мирно пил чай на кухне, в санатории царила полная тишина, так что все мы смогли насладиться испанской бранью, способной сбить с курса перелетную птицу. Отголоски донеслись даже до Йозефа. Он, слава богу, не знал этого экзотического языка и потому порадовался. «Парень быстро поправляется, это хорошо». «Я свободный человек или арестант?» — орал Рамон, а бедняга Сурек не смел возразить ни слова. «Да за кого себя принимает этот докторишка? Как он смеет указывать мне, что делать? В ваших интересах побыстрее все уладить, если не хотите неприятностей. Предупреждаю, я хочу курить сигары!» Рамон хлопнул дверью, а лейтенант отправился в кабинет Йозефа и открыл ему страшную тайну. «Вот что, профессор, Рамон Бенитес очень важный товарищ, я бы даже сказал, особо. Касающиеся его инструкции исходят от...» Сурек не договорил и несколько раз указал пальцем на потолок, многозначительно кивая. «Я знаком с президентом Новотном, лечил его жену и сына, и найду возможность переговорить с ним». «Вы не поняли», — продолжил Сурек, понизив голос, — «тут задействована еще более высокая инстанция». «Вы не представляете, указания дает советское руководство. Он на дружеской ноге с... ему никто ни в чем не отказывает, и вам не следует». «Больной есть больной, лейтенант. Мне доверили заботу о нем, потому что только я могу его вылечить. Рамону лучше, но он еще не выкарабкался. Думаете, вас погладят по головке, если случится рецидив?» Сурек стал козлом отпущения для Рамона, не решавшегося спорить с Йозефом. На вопрос «Вас беспокоит что-нибудь еще?» он отвечал «Нет, все хорошо». А потом устраивал очередной скандал, оскорблял лейтенанта и швырял ему в лицо первое, что попадалось под руку. Сурек торговался с Йозефом, но тот, с удивлявшим его самого спокойствием, отвечал «Нет, значит нет». Рамон кружил по комнате, как тигр по клетке, натыкался на кровать, на кресло, вышагивал от окна к двери, смотрел на унылый заснеженный пейзаж, грыз и без того короткие ногти. Если Сурека или телохранитель стучали в дверь, он отвечал по-испански, гнал их прочь, орал, начинал задыхаться и заходился лающим кашлем, так что не помогал даже небулайзер. Однажды он крикнул «Икуэ пасен!». Ответа не дождался и резко распахнул дверь. На пороге стояла Хелена. Примечание «Войдите», испански. Конец примечания. «Я так больше не могу», — срывающимся голосом пожаловался он. «У меня будто все тело наэлектризовано. Я не выношу замкнутых пространств, я тут сдохну. Ладно, пойдемте прогуляемся. Ваш отец не позволяет мне высовывать нос на улицу». «С ним я все улажу», — пообещала Хелена. Достала из шкафа шерстяное бело-зеленое одеяло и накинула его Рамону на плечи. «Вы похожи на римского императора». «Профессор рассердится». «Довольно слов, вперед». Рамон вышел в коридор, Хелена сбегала за пальто, они спустились по внутренней лестнице и прошли через контору. Хелена открыла дверь, и холодный ветер кинулся им в лицо. «Натяните одеяло на голову». Она завернула края, так делают, когда пеленают грудничков, оставляя узкую щелочку для глаз, и протянула ему руку. «Будьте осторожны, ступеньки очень скользкие». Они начали спускаться. Одной рукой Рамон держался за перила, другой мертвой хваткой вцепился в Хелену. «Придерживайте одеяло, вот так», — велела она. «Вам не холодно?» И сколько раздалось сдавленное «нет». «Мы пойдем в сторону кооператива. Скажете, когда устанете». Хелена подняла голову и заметила в окне кабинета Йозефа. Он стоял, скрестив руки на груди, и не ответил, когда она помахала. В затянутом облаками небе было несколько голубых просветов. Бледное солнце освещало окрестности. Дорогу до санатория расчистили, почерневший снег сбросили на поля, но метровые сугробы уже начали подтаивать, и по земле побежали ручейки. Они шли молча, чтобы не задохнуться на морозе. Метров через 100 санаторий исчез за поворотом. Хелена обогнала Рамона и остановилась подождать. Он откинул углы одеяла на плечи, и она увидела, что у него все лицо в испарине. «Вы в порядке?» — он кивнул, хотя дышал отрывисто и поверхностно. «Идем дальше». «Вы курите?» «Да. Дадите сигарету?» Она собралась, чтобы возразить, но он ее опередил. «Моим легким это не повредит, уверяю вас». Рамон смотрел на Хелену, и его черные глаза выражали мужскую решимость, детскую беззащитность и отчаяние. Этот взгляд перевернул ее душу. «Умоляю». Она вытащила из кармана пачку Петра и выщелкнула сигарету, чиркнула спичкой, давая прикурить. Он глубоко затянулся и с видимым наслаждением выдохнул дым. «Боже, благодарю, вы не представляете, какое это блаженство. Мы еще долго будем выкать друг другу?» «Да нет, знаешь, у меня совсем промокли ноги». Хелена посмотрела на его черные кожаные туфли до самого верха, измазанные грязью, и ужаснулась. «Только отцу не говори». Обратный путь занял гораздо больше времени, одеяло соскальзывало, один край волочился по мокрой земле, и Рамон все время его поддергивал. Его кидало то в жар, то в холод, он замедлил шаг, пытаясь успокоить дыхание. Небулайзер остался в палате. «Не понимаю, что со мной. Может, не стоило курить? Тебе не стыдно, что дала астматику сигарету?» Хелена хотела возмутиться, но повесила блеснувшим глазам Рамона, поняла, что он шутит, достала пачку и закурила. «Будешь? Могу угостить, но не советую. Как ноги?» «Заледенели. Знаешь, что очень красивое. Сколько тебе лет, товарищ?» «Перестань меня так называть. Скоро будет 38». «Ты мог бы быть моим отцом». «А сколько лет Йозефу?» 56. «Я мог бы быть его сыном. Ты на 20 лет старше меня. Кстати, как я выгляжу?» «Усталым». Они стояли, выстроившись на верхней ступеньке крыльца, и смотрели на Хелену и Рамона. Она шла чуть впереди, он брел следом, Йозеф спустился им навстречу, Хелена не остановилась, а выбившийся из сил Рамон уронил одеяло на землю и спросил: «Долго я буду таким доходягой?» Йозеф подобрал одеяло. «А вы же знаете, главное в любом деле — умение терпеть», — невозмутимо ответил он и помог своему пациенту дойти до двери. К ним подошли Сурека и телохранитель. «Было не слишком разумно уйти, не предупредив нас», — по-испански укорил лейтенант Рамона. «А что, собственно, случилось? Мне запрещены прогулки? Чего вы боитесь, что меня похитят ЦРУшники?» «Прошу, говорите тише, вас могут услышать. Да тут на 100 километров вокруг нет ни одного американца». «Ошибаетесь, они умеют оставаться невидимыми». «Ну что за болван? Вы сами-то верите в то, что говорите? Убирайтесь». Сурек и охранник мгновенно испарились, и Рамон остался один на один с Йозефом. «Этот чурбан пуще смерти боится агентов ЦРУ. Вы не раз совершали недружественные акты против Соединенных Штатов, так что любить вас им не за что. А вам известно, кто я? Рамон Бенитес, уругвайский гражданин или аргентинский? Кто вам рассказал? Вы сами себя выдали, только соотечественник может питать такую страсть Гардалю. Я сопоставил, бывший врач, астматик, все тело в шрамах и рубцах, имеется некоторое сходство со знаменитым партизаном, и сделал выводы. Очень вас прошу, ни с кем не делитесь своей догадкой. Думаете, я поправлюсь? Обещаю, если будете благоразумным. Будь я благоразумным, не оказался бы здесь. Я аргентинец, но я забыл Аргентину. Я покинул родину так давно, что, кажется, был тогда другим человеком, да и жизнь была другой. За 12 лет я вернулся на родину только раз, всего на несколько часов, и не видел ни членов семьи, ни город, который так люблю, Буэнос-Айрес, олицетворение танго, а я плохой аргентинец, потому что не умею танцевать. Сегодня рядом со мной мало друзей-аргентинцев, настоящих друзей, братьев, а не просто знакомых. Я часто говорю, что стал иностранцем в собственной стране, оторвался от корней, сознательно отдалился, считал, что там борьба лишена смысла. Почему я так мало думал о родной земле? Почему отдал ее на откуп реакционерам и военщине? В молодости я мало интересовался политикой и взирал со стороны на демонстрантов и протестующих студентов. Я жил со странным, давлеющим над всеми остальными чувствами и убеждением, что Латинская Америка – континент нищеты, угнетения и жертв империализма. Там было за что бороться, но я оставил это другим. Их уничтожили легко и просто, потому что мы их бросили. Мы могли бы сделать в Аргентине то же, что удалось совершить на Кубе. Наше следующее сражение произойдет в Аргентине. Страна созрела для перемен. У нас все получится». Йозеф не мог скрыть недовольство. Хелена понимала, что рассердила отца, и тоже злилась. Йозеф взял за правило не давать волю гневу, если ему что-то не нравилось в поведении жены или дочери, и в большинстве случаев не выдавал своих чувств. Гнев испарялся, а с ним и причины изводить себя и ссориться со своими женщинами. Йозеф хотел мира и покоя в семье и старался всячески оберегать ее от мелких каждодневных раздражителей. Он считал, что на свете ничтожно мало вещей, из-за которых стоит портить себе жизнь. Этим вечером раздражение читалось на его лице. Он сидел, поджав губы и положив кулаки на стол, а Тереза всеми силами пыталась предотвратить взрыв. Говорила, не умолкая, пересказывала свежие сплетни о жизни кооператива. Мирослав застукал Магду в постели с Милошем. «Средь бела дня, представляете? Возможно, гроза и прошла бы мимо, не реши Хелена высказаться. Да за кого себя принимают эти тупые крестьяне? Неужели до сих пор не поняли, что жены не коровы и не собаки, которым можно отдавать приказы?» Все миротворческие усилия Терезы пошли прахом. Йозеф побагровел от гнева. «Довольно», — воскликнул он и шваркнул кулаком по столу, едва не пролив суп. «Предупреждаю, я больше не желаю, слышишь, не желаю, чтобы ты выходила из дому с господином Бенитосом. Его я на ключ запирать не могу, хочет гулять на здоровье, но без тебя. Я просто пыталась помочь, он выглядел таким потерянным. Ты не должна вмешиваться, пусть его сопровождает Сурек или телохранитель. Сведи общение с ним к минимуму, так будет лучше и для тебя, и для всех нас». «Ты же сам просил поддержать его. У меня были дела поважнее и поинтереснее, уж поверь. Ты принимаешь в нем слишком большое участие, это никуда не годится. Не разговаривай со мной, как с ребенком, Йозеф. Я скоро стану совершеннолетней, так что не командуй. Пока мы живем вместе, ты будешь подчиняться моим правилам. Могу завтра уехать в Прагу. Я прошу об одном, держись подальше от этого человека. Я сама решу, что хорошо, что плохо, и не указывай, как мне себя вести». Хелена вскочила и в сердцах швырнула салфетку на пол. Йозеф мгновенно остыл, но она уже распахнула дверь, чтобы уйти. На пороге стоял Рамон. «Чего вам?» — раздраженно спросила она на чешском. «Говорите по-французски, мадемуазель. Я стучал, никто не ответил, наверное, не услышали из-за криков. Ничего не случилось?» «Вам что-нибудь нужно? Вечера тянутся ужасно долго. Мне скучно поговорить не с кем. По-настоящему поговорить, понимаете?» «Входите, месье Бенитос», — сказал подошедший Йозеф и доброжелательно улыбнулся. «Прошу вас, зовите меня по имени». Рамону не нравилось быть одному, он нуждался в компании, возможно, сыграли роль усталости, вызванной болезнью упадок сил, и объяснил, что очень ценит тепло их семейного очага. «Мне не хватает человеческого общения, возможности говорить обо всем и ни о чем». Тереза предложила ему тарелку супа, Рамон отказался, он уже поужинал, но не устоял перед ароматом густой гороховой похлебки. Подобрал с пола салфетку, отдал ее Хелене, и они продолжили ужинать, беседуя о мягкой для этого времени года погоде, таянии снегов и желанном наступлении весны. «А могу я кое о чем о вас попросить, Йозеф?» «Конечно, Рамон. Давайте послушаем Гарделя. Что вам поставить? В день, когда ты меня полюбишь, если она у вас есть». Йозеф оценил выбор знатока, нашел пластинку, завел патефон и опустил рычаг. «Вот увидите, это настоящая поэзия», — пообещал Рамон Хелене. Йозеф вернулся к столу, и все приготовились слушать. В комнате зазвучал теплый бархатный голос Гарделя. Рамон тихо повторял слова, так что остальные могли читать по его губам. «В тот же день, когда ты полюбишь меня, роза нарядится в лучшее платье. Праздник любви лучшим цветом своим встретит она вместе с нами в объятиях. Звон колокольный, голос ветров, песни фонтанов, глашатые счастья, всем возвестят ты навеки моя». «Знаете, Рамон, а ведь Йозеф великолепный танцор», — сказала Тереза. «Перестань». «Прошу вас, порадуйте меня», — попросил Рамон. Йозеф поправил галстук и протянул Терезе руку. «Пригласи дочь, она танцует лучше меня». Он повернулся к Хелене. «Мы так давно не танцевали вместе, Йозеф. Считай это моими извинениями, дорогая. Пеняй на себя». Хелена встала, и они медленно закружились в танце. Каждое движение сливалось с музыкой, невозможно было понять, кто ведет. Они напоминали принца и принцессу из фильма. Рамон следил взглядом за чудесной парой, приоткрыв от восхищения рот. Песня закончилась, и танцоры замерли на месте. Рамон зааплодировал. «Браво, это было потрясающе!» Йозеф поставил другую пластинку. «Хотите потанцевать?» — спросила Хелена, обращаясь к Рамону. «Я ужасно неуклюжий. Ты меня запрезираешь?» Они закончили ужин под музыку впервые за все время жизни в санатории. «А где вы научились так танцевать танго?» — спросил Рамон. «Просто смотрел на других, специально меня никто не учил. Наверное, это природная склонность. Вальс и танго — моя старая страсть», — признался Йозеф. «В этой стране танго танцует только мой отец», — фыркнула Хелена. «Научишь меня?» «Я небольшой мастер по части танго. Наша сегодняшняя прогулка стала для меня лучшим лекарством. Надеюсь, мы сможем это повторить, если отец согласится». Упрашивать Йозефа Рамону не пришлось. Он дал свое благословение, поставив два простых условия — быть благоразумным и надевать шапку и шарф. «Нужно подыскать ему подходящую обувь. Его туфли совсем прохудились», — сказала Хелена. «Это сущее безобразие», — воскликнул Йозеф. «Вам ни в коем случае нельзя простужаться». «Какой у тебя размер?» «41-й». «Как у Людвига», — обрадовалась Тереза. «Я дам вам его ботинки». «Вам обязательно быть на «ты», — поинтересовался Йозеф, когда Рамон ушел к себе. «Мне это не нравится». «Не придирайся, ему так проще». Рамон теперь каждый вечер ужинал с капланами, предпочитая их обществу о трапезе в своей монашеской комнате в компании Сурека. Йозеф ставил несколько пластинок Гардаля, и они ели под музыку, но не танцевали. Аппетит у Рамона был хороший. Он не стеснялся просить добавки, спрашивал, как называется на чешском каждое блюдо, и запоминал с первого раза. Память у него была феноменальная, а вот произношение хромало. Он выучил около сотни слов и складывал из них фразы, чтобы делать комплименты Марте. Акцент Рамона ужасно веселил кухарку, и она с удовольствием его поправляла. А он часто приходил на кухню, где царил ремонтный хаос, и заказывал свои любимые блюда. Очень скоро они с Йозефом перешли на «ты». «Так проще, согласен». У Йозефа получилось не сразу, но Рамон не сдавался, и в конце концов профессор и пациент привыкли тыкать друг другу. Раз в неделю Рамон совершал обязательную парикмахерскую процедуру. Его фальш-лысина быстро зарастала густым черным пушком. Обязанности Фигаро выполнял телохранитель. Он набрасывал Рамону полотенце на плечи, смачивал голову водой и осторожно выбривал танзуру, а потом подравнивал волосы ножницами. Сурек, сидевший напротив, смотрел на фотографию в уругвайском паспорте и руководил. Рамон глядел в зеркало, проверяя, достаточно ли он похож на заурядного человечка, снявшегося на документ, и удовлетворенно замечал: «Великолепно, дружище». Каждый день около трех Рамон устраивался в одном из больших кресел в холле и ждал Хелену. Он открывал узкий томик в мятой белой обложке, который всегда носил в кармане, и прочитывал одну-две страницы, или просто сидел, глядя в никуда. Иногда он что-то писал в зеленом блокноте, перетянутом резинкой, а если кто-нибудь проходил мимо и спрашивал, как идут дела, отвечал: «Не знаю». Ему очень нравились тяжеленные ботинки Людвига, которые Тереза начищала до блеска. Рамон говорил: «Не морочь себе голову, оно того не стоит». Но ей доставляло удовольствие заботиться о нем. Рамон унаследовал и другие вещи Людвига: синюю куртку, шарф из толстой шерсти в коричневую и зеленую полоску, шапочку в тон шарфу и подшитые кожей хоккейные перчатки. Он смотрел в окно, как стаивает снег на террасе, как обнажаются сосны в лесу, одним махом стряхнув ветвями, как попавший под дождь пес. Нескончаемая зима сдавала свои права. Потом появлялась Хелена. «Пошли». Она заматывала ему шею шарфом, натягивала поглубже шапочку, и они отправлялись на прогулку. Спускались по дороге к кооперативу, крестьяне махали им издалека, но никто не прекращал работать, чтобы поболтать. Они шли дальше, до поляны, расчищенные лесорубами, и садились на бревна, чтобы выкурить по сигарете. «По одной», — строго предупреждала Хелена. Рамон наслаждался процессом, докуривал сигарету до самого фильтра и пытался выклинчить еще одну. Торговался, клялся, что никакого вреда не будет, совсем наоборот, но Хелена была непреклонна. Посидев, они, не торопясь, шли назад. «Скажи, Хелена, ты член компартии?» «Спрашиваешь, как друг или как партийный бонза?» «Не издевайся, я никем и ничем не руковожу. В этой стране коммунистов вешали, бросали в тюрьмы. Никто больше не верит в доктрину. Делают вид, чтобы не нажить неприятностей». «Разве это не печально? Ты уверена, что не ошибаешься?» «Проведи выборы настоящие, сам убедишься». «А чего хочешь ты?» «Я сбегу при первой возможности». «И куда же?» «В Америку, пытаюсь попасть в Сан-Франциско». «Только не это. Америка — ужасная страна, империалистический тоталитаризм вкупе со свободными выборами». «Не думаю, что ты прав. Я хочу снимать кино, неподцензурное, и жить собственными, а не чужими мечтами». «Я врач, но почти никого не лечил. Медицина осталась юношеской мечтой». Зачем бы иначе я стал тратить 6 лет на учебу, просиживать 1000 часов в библиотеке и блестяще защищать диплом? Да, я хотел спасать жизни, но уподобился бродяге, объехал всю Латинскую Америку. Почему? Потому что не хотел осесть. Это слово всегда наводило на меня ужас во всех его смыслах. Я не боялся голыми руками обрабатывать тела прокаженных, но не знал, как помочь людям, раздавленным нуждой, лишенным человеческого достоинства. Я смотрел, как умирает от астмы моя бабушка, знал, что проблема не в ее легких, но был совершенно бессилен. Тотальная нищета всегда приводила меня в смятение, я считаю ее худшей из болезней, всемирным бедствием. Врачу нечем лечить нужду, разве что пустыми словами утешения. Его лекарство действует на последствия болезни, но не на ее причину. Ни один лекарь не властен над нищетой и эксплуатацией. Угнетенные нуждаются не в сочувствии, а в ружьях. Вот почему я не стал практикующим врачом и не жалею об этом. Как-то раз на Кубе во время отступления мне пришлось решать, что бросить лекарства или боеприпасы. И я, не колеблясь, выбрал первое. Мы победили, потому что не боялись встретиться лицом к лицу со смертью. Стать врачом было хорошей идеей, так какого черта я захотел еще и сделать их счастливыми? Достижима ли эта цель? Как ликвидировать эксплуатацию человека человеком? Существует ли альтернатива вооруженной борьбе? Сегодня здесь, далеко от дома, после всего, что случилось, мне не дает покоя один единственный вопрос. Нашел ли я то, что искал? Рамон ел, а Йозеф, Тереза и Хелена смотрели на него. Он опустошал тарелку с такой скоростью, как будто участвовал в конкурсе едоков. «Не торопитесь», — увещевал его Йозеф, — «у нас весь вечер впереди». «Хотите добавки?» — предлагала Тереза. Он всегда соглашался, хотя считал пищу чем-то вроде горючего, которое доливают в бак, чтобы машина не остановилась. «И правда, Рамон, притормози, почему ты ведешь себя как живоглот?» — спросила Хелена. Отвечая на ее вопрос, он снова заговорил о своей прежней жизни. «Дурная привычка. Было время, когда мы, я и мои товарищи, ели от случая к случаю и боялись не врагов, а голодной смерти. Мы сосали камешки и жевали траву, чтобы не забыть, для чего человеку даны челюсти. Добыв еду, мы инстинктивно поступали, как верблюды, набивали брюхо до отказа в ожидании пустых дней. Конечно, это верх идиотизма, но рефлекс бедняка сильнее голоса рассудка. Меня поймет лишь тот, кто сам голодал». В этот воскресный день Рамон пришел рано. Тереза накрывала на стол, Хелена ей помогала. Он предложил свою помощь и не стал слушать возражений Терезы, и заявив, что хозяйственные хлопоты касаются и его. «Вот и передали бы свой опыт чешским товарищам, а они в этом не сильны», — улыбнулась Тереза. «Говори за своих ровесников», — возразила Елена. «Наше поколение очень даже справляется». «Я часто спрашивал себя, для чего нужны революции», — сказал Рамон. «Теперь мне это известно. Где Йозеф?» «Он снова упражняется в приготовлении блюд по рецептам африканской кухни. Имейте в виду, мой муж считает себя великим поваром». «Мы ведь перешли на «ты», Тереза, так что перестань мне выкать». Йозеф воспользовался хорошей погодой и вытащил на террасу свое оборудование, всю зиму простоявшее в кладовке. Он соорудил его по памяти вскоре после приезда в Каменице, сделал чертежи, а сложные металлические детали заказал кузнецу. Сооружение метровой высоты не походило ни на один другой агрегат, известный в Восточной Европе. Прямоугольный бак на колесиках мог вместить целую баранью тушу. Поверх него лежала железная решетка, поднимавшаяся на 30 сантиметров над жаровней и способная выдержать приличный вес. Прикасаться к этому чуду мог только Йозеф, да никто, кроме него, и не умел с ним обращаться. Он жарил на природе говяжьи бифштексы, свиные отбивные и сосиски всех сортов. Почти всех. Йозефу так и не удалось найти в Чехословакии те изумительные острые колбаски, которые он так любил в Алжире, и ужасно сожалел, что перед отъездом ему не пришло в голову узнать рецепт их приготовления. Три пражских мясника испробовали разные виды перца и множество специй, добавляли тмин, майорана и хрен. Вкус получался оригинальный, но не имел ничего общего со вкусом настоящих колбасок мергес. Йозеф с волнением в голосе описывал Терезе, Хелене, друзьям и знакомым, какими потрясающими были те настоящие мергес, но им приходилось довольствоваться острыми и жирными чешскими колбасками, обильно сдабривая их луком и паприкой. Йозеф по праву гордился званием первооткрывателя барбекю в Чехословакии. Со временем у него появились подражатели, но никто не относился к этому способу готовки как к науке. Йозеф не открывал последователям секреты, которые узнал от подавания, и уподобился Моцарту острой алжирской колбаски. Он пробирался через свои напитанные солнцем воспоминания с осторожностью человека, ступающего босыми ногами по битому стеклу. Йозеф разгонял огонь картонкой, стоя перед жаровней. Густой дым щипал ему глаза. «Что ты делаешь?» — спросил Рамон, подходя ближе. «Барбекю по-алжирски. Видел такое?» «Еще бы. Перед тобой чемпион по барбекю». «Неужели?» — удивился Йозеф. «Барбекю придумали аргентинцы. У нас его называют асадо. Это не жарко мясо, а искусство. Какие дрова ты используешь?» «Побеги виноградной лозы. Совсем сухие. Не понимаю, почему так дымит?» «Нужно переставить жаровню к стене. Здесь слишком ветрено». Роман поднатужился и перенес агрегат к углу дома. Йозеф хотел было сказать, что не нуждается в помощи, что он непререкаемый авторитет на сотни километров вокруг, и тут заметил, что очаг больше не дымит. «Видишь, невелика наука. Все аргентинцы от рождения знают, что вихревой ветер – злейший враг осада. Ты бывал в Аргентине?» «Нет. Это красивая страна. Почему ты не остался на родине?» «Я сам часто задаю себе этот вопрос. Нужно дождаться, когда угли покроются золой, и только потом класть мясо на решетку». Рамон взял картонку и принялся аккуратно обмахивать угли в жаровне, а Йозеф принес из кухни блюдо с мясом и короткими колбасками, поставил его на реборду окна, взял антрикот, солонку, и тут Рамон остановил его. «Могу я дать тебе совет?» «Конечно. Срежь жир, чтобы не стекал в огонь, и не соли мясо, иначе оно пересохнет». «Так делают в Аргентине. Когда я был мальчишкой, мы часто устраивали праздники. Собирались родственники, друзья, человек 20, иногда даже больше. Вилла Нидия, это рядом с Кордовой, стояла в большом парке. И мы с братьями и сестрами отвечали за осады и никогда не солили мясо, клянусь честью». Йозеф взял острый нож, срезал жир и выложил на решетку мясо, потом колбаски. «Думаю, высота оптимальная», — сказал он. «Вроде да», — Рамон присел на корточки. «Все идеально». 2 минуты они молча следили за жаркой, потом Йозеф собрался перевернуть мясо, и Рамон снова его остановил. «Еще не готово. Это нужно сделать один раз. Так получается нежнее». «Как скажешь, но колбаски, по-моему, готовы». Он наколол вилкой одну штуку и дал Рамону попробовать. Тот откусил, тщательно прожевал и поморщился. «В Алжире я ел потрясающие колбаски, такие острые, знаешь». «Еще бы, здесь их не найти». «А зачем ты поехал в Алжир?» «Я хотел отправиться в Испанию, воевать в интербригаде, но не успел. Я был молодым врачом, а институт Пастера – лучший из всех школ. От таких предложений не отказываются. Я работал там несколько лет и покинул страну в 45-м, после эпидемии чумы. В Алжире была вспышка. Чума – эндемическое заболевание для всех стран Средиземноморского бассейна. Об этом не принято говорить, но чума существует и еще долго будет свирепствовать, распространяясь с молниеносной скоростью и унося тысячи жизней. Болезнь очень заразна», – Йозеф кивнул. «Кажется, готово». Рамон проверил мясо и переложил куски на блюдо. «В студенческие времена мы с товарищем отправились на мотоцикле из Буэнос-Айреса в Каракас. Представляешь расстояние? В Перу мы месяц работали в лепрозории». «Страшно, наверное, смотреть на прокаженных». «Хорошего мало, но эта болезнь не такая уж и заразная. Я хотел быть врачом, как ты». «Еще не поздно, диплом у тебя есть». «Когда-то я принял другое решение, но теперь не уверен, что сделал правильный выбор».